И вот по пустому шоссе со страшной скоростью мчались две машины. Ягуар несся как вихрь, почти не касаясь поверхности автострады. Тихо и ровно работал мотор. Прямо чувствовалось, что машине доставляет огромное наслаждение показать, на что она способна. Сама же я пребывала в состоянии, похожем на амок. Я не совсем сознавала, что делаю, и уж совсем не помнила, как вела машину. Расстояние между нами стало увеличиваться. Граница была совсем близко. Мимо меня промелькнул знак, предупреждающий, что автострада кончается. «Если на такой скорости я влечу на дорогу с другим покрытием», — промелькнуло в голове. Я слегка притормозила и вдруг услышала какой-то новый звук, не очень громкий, но явно отличающийся от шума моторов. В первый момент я подумала, что это стреляет моя выхлопная труба. Нет, звук был другой. Тут я заметила перед собой и сбоку на дороге взметающиеся фонтанчики пыли. «Стреляет с глушителем», — догадалась я. «Сволочи! Испортит мне машину!» Они целились в покрышки, и хотя расстояние между нами уменьшилось, никак не могли попасть. Наверное, им мешало солнце. Вот уже показался пограничный пункт. Я включил дальний свет и нажала на клаксон. Из здания немецкого пограничного пункта выбегали люди. Преследователи притормозили. Пограничники почему-то подняли шлагбаум. Может, просто подумали, что едет сумасшедший, что лучше его пропустить, пока он не разбился и не разнес в щепки пограничный пункт. Дико завывая клаксонами, скрипя тормозами, мотаясь из стороны в сторону, влетела я на территорию пограничного пункта и, свернув за здание таможни, остановилась на газоне. Перед этим я успела заметить, как из здания польской таможни тоже выбегали люди, а преследующий меня белый «Мерседес» развернулся и помчался в обратную сторону. Два немецких пограничника вскочили на мотоциклы и погнались за ним, но они только-только отъехали, а «Мерседес» уже исчез из виду. У меня не было сил выйти из машины. Не выключая света и мотора, я сидела, опираясь на баранку. Народная Польша находилась от меня в нескольких десятках метров, и у меня не было никакого желания, кроме одного — оказаться, наконец, там. Документы мои были в порядке. Ехала я транзитом, ничего недозволенного не везла, но зато сама находилась в невменяемом состоянии. Немецкие пограничные власти с превеликим трудом добились от меня маловразумительных объяснений. Ехала я себе спокойно на родину, а этот «Мерседес» вдруг стал меня преследовать и почему-то стрелять. Я его не знаю и ничего не понимаю. Озадаченные власти сочли за лучшее как можно скорее избавиться от меня и передать проблему полякам. Я погасила, наконец, фары, неуклюже съехала с газона и потихоньку двинулась в сторону моей дорогой родины. Вот передо мной подняли шлагбаум. Чудесное, ни с чем не сравнимое чувство безопасности наполнило мою душу. «И как это ты только додумалась покупать Ягуар?» — нежно приветствовал меня любимый. «Совсем спятила баба. Я была так счастлива, что охотно согласилась с ним. Да, спятила. Так радостно было окунуться снова в эту знакомую, обыкновенную, настоящую жизнь. Иностранная модель, кто возьмется ремонтировать, откуда брать запчасти?» Чуть не на коленях умоляла я польских таможенников взять с меня за что-нибудь пошлину. Подсовывала им свои вещи для досмотра. Со снисходительной улыбкой они вышвырнули меня с моим чемоданом за дверь. Я пригрозила, что в следующий раз назло им провезу какую-нибудь потрясающую контрабанду, что вызвало взрыв смеха. Меня напоили кофе и дали кусок хлеба с колбасой. Счастье мое не имело границ. Вся природа радовалась вместе со мной. Дьявол сел за руль, чему я была очень рада. Автомобильными эмоциями я была сыта по горло. «Умоляю тебя, дорогой, поехали медленно и осторожно», — попросила я, с наслаждением затягиваясь сигаретой. «Ты же видишь, что я еду осторожно?» — недовольно буркнул он, нажимая по обыкновению на газ перед поворотом.